угощая шампанским с портером и всеми гостями. Форма Питера усугубляла его беспокойство. У него было такое ощущение, будто его застигли за прелюбодеянием на Рождестве или увидели в мягкой шляпе на ступеньке с Брэд-клуба в середине июня. С углубленным вниманием, своим маленьким мальчиком, он изучал Питера, вбирал в себя каждую деталь его обмундирования: сапоги, офицерский поясной ремень, эмалированные звездочки в знаках отличия, и испытывал разочарование, но вместе с тем и некоторое утешение от того, что у Питера нет сабли. Он просто бы умер от зависти, если бы у Питера была сабля. «Я знаю, что выгляжу ужасно», — сказал Питер. «Начальник штаба не оставил у меня сомнений на этот счет». «Ты выглядишь очень мило», — сказала Соня. «Я слышал, плечевые ремни теперь больше не носят», — сказал Алексей. «Это так. Но формально мы все еще носим саблю». «Формально?» И Питер все-таки есть сабля формально. «Милый, как по-твоему, если мы пройдем мимо Букингемского дворца, совы отдадут тебе честь?» «Вполне возможно. Я не думаю, что Беляше удалось до конца искоренить этот обычай». Лесли Хор Беляша, 1893-1957, английский политический деятель, сторонник реформ и нововведений, занимавший различные государственные посты. С 1934 по 1937 год – министр пути сообщения. С 1937 по 1940 год – военный министр. Тогда отправляемся сейчас же. Вот только оденусь. Ужас, как хочется их увидеть. Они прошли в Частер-стрит к Букингемскому дворцу. Соня и Питер впереди, Алистер и Безл шага на два отступят. Совы отдали честь, и Соня ущипнула Питера, когда он ответил на приветствие. Алистер сказал Безлу: «Надо думать, скоро и нам придется козыряться». «На этот раз они не будут гоняться за добровольцами, Алистер. Они призовут людей, как только сочтут необходимым. Никаких тебе компаний под лозунгом «Вступайте в армию», никаких популярных песен. Пока что у них просто не хватает снаряжения на всех тех, кто должен проходить военную подготовку». «Кто это они?» «Хор Беляша». «А кого интересует, чего он хочет?» — сказал Алистер. «У него не существовало никаких «они». Воюет Англия, воюет он, Алистер Трампингтон, и не политика это дело, указывать ему, когда и как он должен драться». Он только не мог выразить все это словами, по крайней мере, такими, которые не давали бы Безелу повода посмеяться над ним, а потому продолжал идти молча за воинственной фигурой Питера, пока Соня не надумала взять такси. «Я знаю, чего я хочу», — сказал Безел. «Я хочу стать в один ряд с теми, о ком говорили в 19-м году, теми толстокожими, кому война пошла в срок». Хотя Фредди Социл, Джозеф Мейнеринг и все прочие, кого время от времени призывали решать регулярно всплывающий вопрос о будущем Безела и отзывались о нем в выражениях, какими обычно характеризуют шахтеров Южного Уэльса, как это говорит, никчемным и ни на что негодным, тем не менее, при искании той или иной работы играла немаловажную роль в его жизни, ибо у Безела никогда не было своих денег, чем, собственно, можно было объяснить и оправдать большинство его выходов. Тони и Барбара сразу получили по отцовскому завещанию приличное наследство. Однако сэр Кристофер умер вскоре после того, как Безел впервые осрамился по-крупному. Если бы мыслимо было предположить, что зрелище людской развращенности может потрясти человека, четверть века, пробывшего на посту руководителя парламентской фракции партии, то скоро бы подумать, что бесчестие ускорило конец сэра Кристофера. Так быстро одно событие последовало за другим. чем бы там ни было, на смертном ложе сэр Кристофер в истинно мелодраматическом духе лишил наследства младшего сына.